чуть было не сгинул». И Остап начал рассказывать про последнее приключение Мазепы и про то, как дочка полковника билась и с ведьмами, и с нечистой силой, а таки вырвала лыцаря из когтей сатаны и спасла от погибели. «Да стой, ты не про то!» — прервала Арыся своего словоохотливого коханця на самом страшном месте его фантастического повествования. «Передал ли ты этому Мазепе, что Галина, та самая, что спасла его от смерти, гостит здесь, у нас, и ждет его с нетерпением?» «Ну как не передать? Передал». «А он же что? Когда услыхал про Галину, обрадовался?» «Чи обрадовался? Вот про это я запамятовал». «Да разве не видно без спросу? Ну что он, когда ты сказал?» «Ну, он, кажись, встал и хотел что-то крикнуть слугам. А тут и вошла в покой панна Полковникова. Ох, и славная панна! Полная да гордая, а красуня! Так страшно и взглянуть. Брови как пиявки, щечки как мак, а стан... Ага, ты смотри мне, на понянок не заглядывайся!» — прервала его вздрогнувшим от досады голосом Арыся. «Да я ничего, это я только так, к слову!» — ухмылялся Остап. «То-то, к слову! Ну и что же она, это твоя пышная красавица?» «Она-то?» «Ну, подошла к Мазепе, положила я так на плечо ему руку и сказала, что она его никуда не пустит, что без нее, мол, теперь и кроку не сделает». «Ну, а он что?» — вскрикнула с ужасом Арыся. «А он? А что же он? Сел, взял ее за руку, и ничего». «Ой, лышенька!» — простонала огорченная и пораженная до глубины души этой новостью подруга Галины. «Несчастная да горемычная доля моей квиточки! Ох, наплачется она на своем веку и стает, как свечечка! Закахався, видно, Мазепа твой в панну, а бедную девчину из головы выкинул. Того нужно было и ждать, чтобы пан, да еще пышный шляхтич, и помнил сиротливое сердце, что изнывает в тоске по нем. Да никогда сроду веку. Все ихние обещания и клятвы вилами на воде писаны. Стоит после этого верить вам, черти клятые!» — даже выругалась Арыся. «Ну не все же черти!» — обиделся было Остап. «Все!» — топнула ногой девушка и прибавила серьезно. «Слушай, Остапе, если так, то ты ни слова не говори Галине про Мазепу. Это известие убьет ее бедную. А лучше еще и не показывайся пока на глаза. Я постараюсь ее выпроводить поскорее в степь, в их зимовник. Но там, быть может, в глуши, вдали от людей, она мало-помалу забудет свое горе». Так и сделали. Остап, обнявший еще несколько раз свою невесту, ушел, а Арыся, возвратясь к Галине, сообщила ей, что она решила погостить у нее на хуторе хоть недельку, так как ей самой без Галины ужасно тоскливо, что она в последнее время потому и держала себя так странно, что хотела нарочито поссориться даже, чтобы заглушить эту тоску, да вот не пересилила. Галина была растрогана до слез признанием своей подруги и бросилась к ней на шею. Теперь уже Арыся не только не удерживала у себя подруги, а напротив, даже торопила отъезд. Но из правобережной Украины все еще не получалось благоприятных известий. В ожидании прошла еще неделя. В продолжение ее Арыся почти ежедневно виделась со своим милым, но его самого в свой двор не пускала. На этих свиданиях они, между прочим, условились перебраться через Днепр в одно время и встретиться где-либо в степи, будто случайно. Наконец пришли и давно желанные вести. Батюшка их добыл из верного источника и сообщил, что татари все уже соединились с войском Дорошенко и что теперь путь в степи совершенно безопасен. В тот же день был решен и отъезд, только вечером, чтобы в сумерки переехать Днепр.